День в прерии. Над самым ухом Лоры раздавалось фырканье, а в кормушку с шумом посыпалось зерно. Папа кормил завтраком Пэт и Пэтти. — Отойди, Пэт, не жадничай. Ты же знаешь, что сейчас очередь Пэтти, — говорил папа. Пэт топнула копытом и заржала. — А ты, Пэтти, не лезь, там место Пэт. Потом заржала Пэтти. — Ну что, получил и по носу? Так тебе и надо. Я же тебе говорил, чтоб ты не хватало чужой корм. Мэри и Лора поглядели друг на друга и рассмеялись. Пахло ветчиной и кофе. На сковородке что-то шипело. Девочки вылезли из-под одеяла. Мэри надевала платье сама, только еще не могла застегнуть среднюю пуговицу у себя на спине. Лора застегнула ей эту пуговицу, а потом Мэри застегнула все пуговицы Лори. Они вымыли лицо и руки в жестяном тазу, который стоял на ступеньке фургона. Мама расчесала им волосы, а папа тем временем принес из ручья свежей воды. Потом все уселись на чистую траву, положили на колени жестяные тарелки и позавтракали ветчиной и оладьями с патокой. Всходило солнце, и по траве вокруг фургона колыхались тени. Луговые жаворонки пели песни, взлетая из травы к ясному небу. В бесконечной синеве проплывали жемчужные облачка, на каждой травинке качалась и щебетала крошечная птичка. Папа сказал, что это овсянки. Лора стала им подпевать, но мама сказала, — Сиди спокойно, Лора. Даже за 1000 миль от города нельзя забывать про хорошие манеры. — Отсюда всего 40 миль до города Индепенденс, Каролина, — мягко возразил папа. — Да и поблизости наверняка найдутся соседи. — 40 так 40. Но все равно неприлично петь за столом или за едой. — добавила мама, потому что никакого стола у них не было. Вокруг простиралась огромная пустая прерия. По траве, сменяя друг друга, пробегали волны света и тени, высоко над головой сияло голубое небо, в небе порхали птицы, радостными песнями приветствуя восход солнца. И нигде во всей этой огромной прерии не было никаких признаков того, что здесь когда-либо ступала нога человека. Посреди этого бесконечного пространства земли и неба одиноко стоял маленький крытый фургон. Возле него завтракали папа, мама, Лора, Мэри и крошка Кэрри. Мустанги жевали кукурузу, а Джек сидел смирно, изо всех сил стараясь ничего не выпрашивать. Лоре не разрешали во время еды кормить Джека, но она приберегала для него лакомые кусочки. А мама спекла ему большую оладью из оставшегося теста. В траве было множество зайцев и степных куропаток, но Джек в этот день не пошел с папой на охоту добывать себе дичь на обед. Он остался сторожить лагерь. Папа привязал мустангов к колышкам, снял с борта фургона деревянную бадью и наполнил ее водой из ручья, потому что мама собиралась стирать. Потом он заткнул за пояс острый топорик, повесил рядом рог с порохом, положил в карман мешочек с дробью, коробок спичек, взял ружье. Сказал маме, — Не торопись, Каролина, мы не тронемся с места, пока не захотим. Времени у нас хоть отбавляй. И с этими словами ушел. Некоторое время над высокой травой еще виднелись его голова и плечи. Они становились все меньше и меньше, пока, наконец, совсем не скрылись из виду, и в прерии стало пусто. Пока мама убирала в фургоне постели, Мэри с Лорой вымыли посуду, уложили чистые тарелки в посудный ящик, собрали оставшийся хворост, бросили его в костер, а толстые сучья прислонили к колесу. В лагере стало чисто. Мама принесла из фургона деревянную коробочку с мягким мылом. Подоткнув юбки и засучив рукава, она встала на колени перед бадьей, выстирала простыни, наволочки, белое белье, платье и рубашки, потом выполоскала все в свежей воде и разложила на чистой траве сушиться. Мэри с Лорой решили осмотреть место, где они остановились. Уходить далеко от фургона мама им не велела, но они с удовольствием бегали по высокой траве, радуясь ветру и солнцу. Прямо у них из-под ног выскакивали большие зайцы, вспархивали и снова садились птицы. Кругом было множество овсянок, их крошечные гнезда прятались в высоких стеблях. И повсюду прыгали маленькие полосатые суслики. Эти коричневые зверьки были на вид мягкие, как бархат. Выскочив из норки, суслик застывал на своих коротеньких ножках, поводил морщинистым носом и круглыми блестящими глазенками смотрел на Мэри и Лору. Потом садился на задние лапки, передние складывал на груди, и, если б не блестящие глазки, можно было подумать, что это не живое существо, а торчащий из земли сучок. Мэри и Лори очень хотелось поймать суслика, чтобы показать его маме. Суслик стоял неподвижно. Но когда девочкам казалось, что они вот-вот его схватят, он неожиданно исчезал в своей круглой норке. Лора носилась взад и вперед, но ни одного суслика поймать не могла. Мэри спокойно сидела над норкой, ожидая, пока оттуда вылезет суслик. Суслики весело скакали вокруг, потом садились и смотрели на нее, но из норки так никто и не появлялся. Вдруг по траве проплыла тень, и все суслики дружно исчезли. Над прерией парил ястреб. Он летел очень низко и круглым злобным глазом смотрел прямо на Лору, а его острый клюв и кривые длинные когти готовы были обрушиться на добычу. Но кроме Лоры, Мэри и пустых норок в земле ястреб ничего не увидел, и пришлось ему убраться и искать себе обед где-нибудь в другом месте. И все суслики тотчас же снова выскочили из норок. Близился полдень. Солнце стояло почти в зените. Мэри с Лорой нарвали в траве цветов, чтобы отнести их маме вместо суслика. Мама уже складывала высохшее белье. Нижние юбочки и панталончики стали белее снега. От них веяло солнечным теплом и запахом свежей травы. Мама убрала белье в фургон, взяла цветы, налила в кружку воды, поставила букет на ступеньку фургона, и в лагере стало красиво. На обед мама дала Мэри и Лоре холодных лепешек с патокой. Обед был очень вкусный. — Мама, а где индейчонок? — спросила Лора. Не разговаривай с полным ртом, — заметила мама. Лора быстро прожевала, проглотила остатки лепешки и сказала, — Я хочу посмотреть на индейчонка. — Не понимаю, зачем тебе индейцы? — Подожди, скоро мы увидим их столько, что ты больше не захочешь. — Но они ведь нас не обидят? — спросила Мэри. Она всегда хорошо себя вела и никогда не разговаривала с полным ртом. — Конечно, нет. С чего это ты взяла? — За что ты не любишь индейцев, мама? — спросила Лора, слизывая с пальца патоку. — Просто не люблю, и все. Не облизывай пальцы, Лора, — отозвалась мама. — Но ведь здесь страна индейцев. Если ты их не любишь, зачем мы тогда приехали в их страну? Мама ответила, что не знает, где начинается страна индейцев и где проходит граница Канзаса, но все равно индейцы здесь надолго не останутся. Один человек из Вашингтона говорил папе, что индейскую территорию скоро откроют для поселенцев. Может, ее уже открыли, а они об этом просто еще не знают, потому что Вашингтон отсюда очень далеко. Затем мама вынула из фургона утюг и поставила его греться на костер. На сиденье фургона она обстелила одеяло и простыню, побрызгла водой платье Мэри, платье Лоры, платьице крошки Кэрри и свое узорчатое ситцевое платье и погладила их горячим утюгом. Крошка Кэрри спала в фургоне. Мэри с Лорой и Джеком улеглись в тени на траве, потому что на солнце стало очень жарко. Джек открыл пасть, высунул длинный красный язык и моргал сонными глазами. Мама тихонько напевала, аккуратно разглаживая все морщинки на платье. Вокруг до самого края земли колыхалась под ветром трава, а высоко в голубом небе изредка проплывали легкие облачка. Лоре было очень хорошо. Ветер, шелестя в траве, пел свою заунывную песню. По всей прерии стрекотали кузнечики. С деревьев, росших в пойме ручья, доносилось еле слышное жужжание, но все эти звуки сливались в бесконечную, теплую, радостную тишину. Лора никогда еще не бывала в таком прекрасном месте. Она незаметно уснула, а когда проснулась, Джек был уже возле нее и вилял своим обрубленным хвостиком. Солнце стояло низко, а по прерии шагал папа. Лора вскочила, побежала к нему, и по волнистой траве навстречу ей двинулась длинная папина тень. Папа показал ей свою добычу, такого огромного зайца. И таких жирных куропаток Лора еще в жизни не видела. Она радостно захлопала в ладоши и с веселым визгом, ухватившись за папин рукав, в припрыжку побежала рядом с ним по высокой траве. Дичи здесь видимо-невидимо. Мне попалось не меньше полусотни оленей, антилоп, белок, зайцев и разных птиц. В ручье полным-полно рыбы. Здесь есть все, что душе угодно, Каролина. Мы заживем по-царски. Ужин был чудесный. Сидя у костра, все вдоволь поели сочного, нежного, ароматного мяса. Отставив, наконец, свою тарелку, Лора вздохнула и подумала, что больше ей на свете ничего не надо. На огромном небе таяли последние краски, и ровная земля погружалась в тень. В воздухе повеяло ночной прохладой, но у костра было тепло и уютно. Из леса в пойме ручья доносились печальные крики чибисов, ненадолго запел пересмешник, потом загорелись звезды, и птицы умолкли. Папа тихо заиграл на скрипке. Временами он напевал, а временами скрипка пела одна, тонким голосом выводя свою песенку. «Кто узнает тебя, тот полюбит навек, дорогая ты в сердце моем». В небе висели большие яркие звезды, они опускались все ниже и ниже, мерцая в такт музыки. Лора вдруг охнула, и мама быстро подбежала к ней. «Что с тобой, Лора?» «Я слушаю, как поют звезды», — прошептала Лора. «Ты, наверное, уснула», — отозвалась мама. «Это поет скрипка. Маленьким девочкам давно пора спать». Мама переодела Лору в ночную рубашку, завязала ей тесенки чепчика и уложила в постель. Скрипка все еще пела. Звездная ночь полнилась музыкой, и Лора была уверена, что вместе со скрипкой поют огромные яркие звезды, что качаются в небе над прерией.